А сам Артем, который пришел в себя только в тот момент, когда стол уже летел в стенку, а сминаемый в блин стул пробивал днище полицейского автомобиля, хоть и знатно прифигел от собственной реакции на происходящее, но решил доигрывать спектакль. Глубокий самоанализ он решил оставить на потом. Глава 10. Движение во тьму. Глава 10. Движение во тьму. Несмотря на избыточное напряжение, ситуация обернулась вполне безобидно. Артем вполне мог бы закусить у дела и отыгрывать совсем уж отмороженного, но решил не создавать себе лишних проблем. Он и без того уже доигрался минимум до нескольких лет регулярных встреч с психологом. Вел парень себя все так же молчаливо и на большинство аккуратно задаваемых вопросов отвечал либо «не знаю», либо «не помню». Справедливости ради, он при этом ни разу не соврал, так что перед Наумасой, с его причудой определения лжи, так и не засветился. А тот явно был настороже. Судя по всему, в ходе более серьезного расследования произошедшего в подземном комплексе, он сумел обнаружить комнату, в которой содержали мальчика, нашел растертые в древесный порошок кубики, вырванную странным образом стальную дверь, а после так и вовсе подробно проследил маршрут Артема за счет найденного хамелеона. И сложившаяся картина была весьма тревожной, не говоря уже о том, что в ходе перебора имеющейся у злодеев документации, была найдена тоненькая папка с названием «Феномен сверхчеловека», в которой были описаны пока не столь продолжительные и многочисленные, но вполне серьезные эксперименты и наблюдения за мальчиком, который по всем параметрам не должен был иметь причуду. Так как Артем не имел ни малейшего понятия, где располагался приют, в котором он жил, полицейские запустили поисковую миссию, которая, благодаря причуде некоего офицера Цурагамае, была найдена очень быстро. Оно и неудивительно. Высокий крепко сложенный мужчина, с головой собаки, был, по заверениям той же Юрика, необычайно хорош в поиске и преследовании, так что бывшее место жительства мальчика нашел очень быстро. Однако каких-то полезных данных эта находка не принесла, так как все документы парня попросту испарились из картотеки приюта. А тщательный допрос детей и преподавателей также не прояснил всего. Только лишь тот факт, что от мальчика, по причине его беспричудности, отказались родители. Кроме этого все было пусто. Даже имени никто не помнил. Кстати, против персонала пансионата было заведено серьезное уголовное дело. Начавшиеся разбирательства, каким-то образом, добрались до журналистов, в результате чего на всех причастных вылилась такая гора помоев, что им вовек не отмыться. По этой же причине Артема, как главной жертву ситуации, никак не могли поселить в какой-нибудь простенький приют. Хотя, тут парень больше мыслил прошлыми категориями и заранее ожидал от административных органов наплевательского отношения, но приятно удивился, когда его привезли в какой-то, судя по виду, сверхкрутой пансионат. Остаток дня Артема аккуратно и ненавязчиво проверяли на предмет поехавшей крыши, стараясь особо не давить на пережившего недавно серьезное потрясение ребенка. Хотя самого факта проверок не заметил бы, наверное, только ребенок, на которого все эти незаметные тесты и были рассчитаны, но Артем был достаточно наблюдателен, чтобы такое заметить, отчего все также придерживался стратегии отмалчивания на неудобные вопросы. Банально опасался, что при попытке отыгрыша замкнутого ребенка, где-то ошибется и психологические тесты не сойдутся. И ладно, если бы это были банальные вопросы с ответом «да нет», но получасовой сеанс с улыбчивым психологом, который показывал ему картинки и спрашивал про ассоциации, это несколько выше возможностей парня. Чем-то вся эта процедура напоминала небезызвестный тест Раршаха, но картинки несколько отличались от того, что помнил Артем. Хотя это и не удивительно. Все-таки канон МГА происходит в каком-то там будущем, относительно реального мира. Скорее удивительно, что что-то настолько архаичное, как тест Раршаха, который уже в 21 веке вызывал у ученых-психиатров и психологов некоторый скептицизм, дожило до этого времени. А в том, что попало именно в канон, Артем не сомневался. А индикатором уверенности для него стал всемогущий, который во время нападения на подземный комплекс злодеев пробыл в своей жажа-форме явно больше часа, так что, как минимум, момент, в котором произошла передача сил местному ГГ, Аишу и просто замечательному парню пока не произошел. Точнее определить пока было нереально, так как каких-то точных дат из аниме парень не помнил, следовательно, сверяться было ни с чем. С другой стороны, если Артем правильно понял характер той богини Хамки, то закинуть его должно было так, чтобы он мог поучаствовать в каноне, или нет. Психопортрет Калли был слишком непонятным и неполным, чтобы загадывать наверняка, однако, в общих чертах, выходило, что дамочка это более порядочно, чем могло показаться на первый взгляд. Во-первых, Артему передалась предыдущая память тела, куда он попал, что неплохо ему помогло хотя бы тем, что он мог понимать язык. Во-вторых, суперспособности. Загадывать пока рано, но по собственным ощущениям, Артем мог сказать, что ему передались силы акселератора, находящегося на пике, в адекватном состоянии, имеется в виду. А ведь Калли вполне могла бы дать ему первый левел эспера и не оставить ни малейших инструкций по использованию способности, что вызывало бы проблемы. Кстати, об уровнях, а мне доступно пробуждение, промелькнула в голове парня мысль. Однако вопрос пробуждения был спорным. Непонятный механизм, непонятный тип воздействия, непонятные условия запуска и полное отсутствие уверенности, что он сможет это контролировать, не дали разрастись мечтам Артема по превращению в еще большую имбу, чем сейчас. В-третьих же, возвращаясь к предыдущей теме, своевременное появление героев. Даже если бы парень ничего не делал и просто сидел на месте, то его вскоре бы спасли пришедшие герои. Очень мило. В-четвертых, самостоятельность. Если говорить просто и цинично, то Артему, в этой ситуации, куда комфортнее было быть сиротой. Нет нужды в притворстве, в лицемерии. Не нужно будет каждый день натягивать на лицо приветливую гримасу и называть мамой кого-то, кто совсем не является твоей матерью, или же и вовсе радушно общаться с отцом. В общем-то, вероятность протечь крышей еще сильнее, чем сейчас, была бы крайне высока. А Шифер там уже прохудился не слабо. Слишком много потрясений за крайне ограниченный промежуток времени. Встреча с богиней. Странный сон с чужой памятью. Переселение в другое тело. Понимание, что мир явно не один существует и прочитанные фанфики вполне могут стать реальностью. Получение суперспособностей. Первое убийство. И все это за субъективные пару часов. Слишком много всего. Не говоря о том, что особенности векторного контроля, такие как увеличенная производительность мозга и нереальный потенциал, тоже заметно так били по и без того расшатанному сознанию, да и про прорезавшуюся паранойю забывать не следует. Короче говоря, если Артему не будет предоставлена компетентная психологическая помощь, то он имеет немалые шансы обзавестись нехилым букетом разнообразных психических расстройств, а может и нет. Сложно что-то сказать, но прежним после подобного он точно уже не будет. Странный сон, очередной. Он безумно походил на тот, которым его встретил новый мир, но декорации были другие, да и был он более абстрактным, но оттого не менее напрягающим. Артема поселили в весьма немаленькую комнату в том дофига элитном детском доме, если слово «элитный» вообще может применяться к подобному сооружению, вместе с еще каким-то парнем. Он был на пару лет постарше и на Артема вообще внимания никакого не обратил, как, собственно, и наш главный герой. Детей Артем не любил и общаться с ними совершенно не умел, так что тут даже разыгрывать нелюдимость не пришлось. После весьма напряженного по всем фронтам дня, спать хотелось неимоверно, но парень слегка опасался. Все-таки последний раз, когда он ложился, его иссякайнуло в аниме, да и учитывая пережитый опыт, который может вылиться в совершенно фантасмагоричный и взрывающий мозг сон, так что подобные опасения неудивительны. Тем не менее организм брал свое и Артем, смирившись с ситуацией и здраво отдавая себе отчет, что без сна обойтись все равно не сможет, решил просто плыть по течению. И вот он, сон, все происходящее, Артем видел от первого лица, что сильно напоминало прошлую ночь, да и общее ощущение было весьма похоже, но парень не мог даже запаниковать. По какой-то причине все вокруг воспринималось совершенно отстраненно. Артем ни капли не потерял в мышлении трезвости рассудка, более чем воспринимая происходящее, но будто бы никак не мог образовать ассоциативные связи со своим прошлым опытом, при этом ясно и четко понимая, что он спит. Сюжет сна в этот раз был несколько странным и непонятным. Главный герой просто шел по светлому тротуару ослепительно белой улицы. Отстраненный разум Артема не слышал его мысли, но слегка ощущал эмоции. Скука. Неимоверная и какая-то нездоровая, из разряда пойти что ли отделать кого, чтобы развеселиться, однако парень просто шел. Вскоре, на тротуаре показались люди, или, что-то их олицетворяющее. Абсолютно идентичные белые силуэты бродили то тут, то там, общались между собой и вообще создавали ощущение радости и спокойствия, до тех пора, пока к ним не присмотришься внимательнее. Все их улыбки, вся радость, все счастливые эмоции, активно излучаемые силуэтами были лишь маской. В прямом смысле, фарфоровые белые маски плотно облегали лица силуэтов, а на них были нарисованы черными чернилами доброжелательные улыбки. Если же всмотреться еще сильнее, то на некоторых из них можно отличить едва заметную черную вертикальную полосу на спине, а на самой макушке, да куда он доходит, незатейливо болтался язычок молнии. Вся их белесость была лишь костюмом. Стоило герою сна приблизиться к ним на достаточное расстояние, как маски силуэтов трескались, обнажая за собой уродливые испуганные лица, а молния от белого костюма на спине расходилась, являя под собой совершенно иной цвет, гнилостный зеленый, вперемешку с коричневым. Во сне Артем совершенно не воспринимал время и никак не мог определить, сколько уже идет, вот так вот распугивая всех и вся. Казалось бы, так будет вечно, но эмоции, которые испытывал герой сна, подсказывали, что это не так. Стоило первым встречным разбежаться в ужасе, как скука парня сменилась на легкое веселье и самодовольство, которые он испытывал еще некоторое время. Но вот он шел, люди продолжали разбегаться, а в эмоции вновь закралась скука, которая вскоре сменилась на другую, уже куда более яркую, раздражение. Не было ясно, в какой момент пролилась последняя капля, но вот, герой сна, судя по всему, достиг пика и встал. Проводив раздраженным взглядом мерзкого цвета силуэты, он повернулся налево. Аккуратные, подогнанные до миллиметра, будто бы вылизанные до блеска, многоэтажные светлых цветов дома были спутником парня на протяжении всего пути и сейчас, глядя на них прямо, его раздражение усилилось многократно и превратилось в злость, а злость в ярость. Медленный и слишком широкий замах героя сна раскритиковал бы любой, кто хоть раз занимался боевыми искусствами, или хотя бы видел, как ими занимаются другими, но, когда занесенная рука рванула вперед для удара, эффект был ошеломительный. Со звуком, напоминающим удар пластиковой бутылки по тонкому медному листу, кулак парня создал сильнейшую ударную волну, которая попросту снесла стену ближайшего дома. Артем ощущал, как после выплеска эмоций, ярость героя сна помаленьку уходит. Пыль от разрушенного здания помаленьку оседала на землю, никак не задевая парня, а стоило ей осесть окончательно, как главный герой сна сделал шаг в сторону созданного им отверстия. Оно выглядело словно дыра в пространстве, словно иной мир, живущий по своим непостижимым законам. Темный и мрачный, с небом, отливающим тревожным фиолетовым светом, будто кто-то плеснул в грязную лужу бензина, узкими переулками, которые будто бы норовят раздавить тебя в лепешку. Уходящие в небо стены домов были сделаны из алого, будто кровь, кирпича, а вокруг царил полумрак. Парень без колебаний вошел туда. Стоило над его головой окончательно воцариться новому небу, как он оглянулся за плечо. Стена, также уходящая в небо, но в этот раз Артем был уверен, с какой бы силой ни ударил герой сна, вернуться в приторно-белый мир уже не выйдет. Но, судя по эмоциям, героя сна это ни капли не волновало. Равнодушно окинув стену взглядом, он повернулся и пошел дальше, в петляющие по всем направлениям темные глубины мрачного переулка. Казалось, что каждый шаг переносит парня на десятки километров, все сильнее и сильнее отдаляя от того места, где он вошел в этот пугающий мир, но он был все так же равнодушен. В очередной раз завернув за угол, парень замер. В эмоциях его воцарилось легкое недоумение с почти незаметными нотками растерянности. На земле, привалившись к кирпичной стене, лежала девушка. Ее внешний вид вызвал у героя сна легкую эмоцию узнавания. Светло-коричневый жилетный свитер поверх белой блузки и серой юбки весьма гармонично смотрелся с ее не слишком длинными каштановыми волосами и такого же цвета глазами. Она была невысокой, но выглядела весьма спортивно. Симпатичная девушка, если бы не парочка моментов. Громоздкое устройство, напоминающее очки ночного видения на голове и будто бы стеклянные глаза не придавали ей красоты, а еще она, судя по кровавому пятну на одежде и тем же глазам, уже была мертва. Этот факт не вызвал у героя сна никаких чувств, кроме все тех же недоумения и легкой растерянности. Переведя взгляд выше, он увидел здоровенную, намалеванную на стене черной краской цифру 1. Посверлив ее взглядом еще минуту, парень пожал плечами и пошел дальше. Не прошло много времени, прежде чем за очередным поворотом, он наткнулся на почти идентичную композицию. Все та же девушка, но в этот раз пулевое отверстие было в голове и первым же бросилось в глаза. Позади девушки, на стене была цифра 2, а в эмоциях все тоже недоумение. Громоздкий прибор валяется в стороне в сломанном виде. Парень пошел дальше. Два шага, новый поворот и цифра 3. Та же девушка, 3 пулевых ранения, легкое недоумение. Новый поворот, цифра 4, опять несколько пулевых. Судя по всему, из автоматического оружия с малым калибром. Два из них в голову. К недоумению примешивается скука. Цифры 5 и 6 не заставили себя ждать, все также появляясь последовательно на пути героя сна. Отличие только в количестве пулевых и местах попадания. Скука. Цифра 7. На груди девушки отчетливый кровавый отпечаток ладони, будто бы кто-то сильно надавил рукой на кучу пластилина. Глаза от избыточного внутреннего давления чуть ли не выходят из глазниц. Новая эмоция. Едва заметный интерес. 8. Разбитый череп. По алым кирпичам расплескана кровь и содержимое черепной коробки. Громоздкий прибор ночного видения разбит на части, некоторые из которых оказались глубоко вбитыми в череп. Интерес стал более выраженным, а скука почти полностью исчезла. Очередной поворот. Яркая вспышка. Артем проснулся. Ау-ау-ау. Мысленно стонал Артем, растирая гудящую голову. Перед глазами плавали разноцветные пятна, а еще очень сильно хотелось пить. В комнате все еще было темно и слышалось сопение невольного соседа. Парень перевел взгляд на висящие на стене часы, которые явно являются мерчем всемогущего. 6:30. Простонал Артем, уткнувшись в подушку. Однако сон не шел. Гудящая голова и ощущение пустыни во рту никак не позволяли погрузиться в мир грез. Недовольно встав на ноги и впихнув ступни в мягкие тапочки, парень двинулся в сторону ванной. Благо, что вход в нее имелся прямо в комнате. Включив свет, Артем подошел к раковине, подвинул подставку, встал на нее, маленький детский рост, та еще беда, и, врубив воду, приложился ртом к живительной влаге. Что же это было? Раздумывал парень, утоляя свою жажду. Он совершенно не помнил сна, ни малейшей детали, но при этом ясно и четко осознавал, что что-то ему все-таки снилось. Такое у него было впервые. Выпрямившись в полный рост, он взглянул на зеркало. Это был всего лишь второй раз в новом мире, когда ему довелось увидеть свое лицо. Что-то конкретного сказать он не мог. Шкет, как шкет, немного похож на него в детстве, разве что с поправкой на японистость. Плюс немного угловатые для ребенка черты лица из-за недоедания, еще и глаза из-за недосыпа казались красноватыми. Красавец как есть. Хм, что за? Закопавшись в густую темную шевелюру, Артем выловил привлекшую его внимание прядь. В отражении зеркала показались маленькие детские пальчики, удерживающие абсолютно белую прядь, жестких, словно леска, волос. Глава 11. Движение к норме. Глава 11. Движение к норме. Привет. Тепло улыбнулась Артему зашедшая в уютный кабинет женщина. Как выспался? Сидящий в глубоком мягком кресле парень с трудом сдержал норовившую вылезти на лицо улыбку. Самый опасный человек в его новом окружении. Именно такую характеристику дал Артем этой чуть полноватой женщине слегка за 30. Длинные отдающим изумрудным цветом волосы обрамляли чуть кругловатые мягкие черты лица, подчеркнутые самым минимум косметики. Она была невысокой, но, судя по внешнему виду, достаточно упругой в нужных местах. Носила женщина довольно просторную, в мягких тонах, одежду, а еще Артем сумел разглядеть обручальное кольцо на ее безымянном пальце. «Миямото-сан», — приветственно кивнул парень. «Нормально. Самой главной причиной опасности этой, казалось бы, со всех сторон безобидной женщины была ее причуда, которая пассивно влияла на настроение окружающих, улучшая то в лучшую сторону, уж простите за тавтологию. Влияние, на самом деле, было не слишком-то и сильно, но Миямото Ясука очень умело им пользовалась. «Выглядишь бледновато», — тактично обозначила она тебя, как будто лопатой по морде всю ночь били. «Все точно в порядке?» — обеспокоенно прищурилась она, глядя на макушку Артема. Парень, даже не отслеживая направление ее взгляда, знал, на что та смотрит. Прядка поседевших волос стала для Артема немалым шоком, а еще, что самое неприятное, он не мог понять, откуда она взялась. Основных предположений было два. Одно основано на влиянии последних событий, а второе на конкретных действиях одной конкретной богини. Если чуть более развернуто, то первый вариант – стресс. Также сюда неплохо вписывается странный сон, который вполне мог не запомниться из-за защитной реакции сознания. Второй вариант – чертова Калли решила сделать его образ более аутентичным и помаленьку подгоняет внешность Артема под акселератора. Вполне в духе этой стервы, которая, несмотря на то, что накинула в перерождение немало удобных бонусов, все-таки та еще сука. Причем, если раскидываться процентами, то на вероятность первого варианта Артем выделил 35%, а на второй 60%. Оставшиеся 5% – прочие возможные факторы. Все-таки на всезнание парень не претендовал, да и на гениальность интеллекта тоже, так что 5% – достаточно неплохая подушка на случай, если он однажды узнает все предпосылки и они окажутся неверными. И вроде бы все выводы сделаны, можно выдохнуть, но тут, опять же, в дело вступает вопрос постороннего взгляда. Когда ребенок, недавно переживший сильное потрясение, помаленьку начинает сидеть, то это не лучший знак. Как результат, еще большее внимание к его персоне. Хотя, думал Артем, в этом тоже можно найти свои плюсы. Как минимум, меня не смогут задвинуть, да и слишком нагло исследовать феномен беспричудности тоже не получится, а в том, что какие-то исследования будут, сомневаться не приходится. Слишком уж необычный случай. И это было правдой. Вроде как еще пару-тройку сотен лет назад в этом мире никто и ничего не слышал, но они взяли и пуф, возникли сами по себе. Подобное явление явно не могло обойтись без болезненных последствий, о чем говорит тот факт, что наука за все время существования причуд почти не продвинулась, хотя получила бесчисленное множество новых кирпичиков в фундамент познания. И вот, опять из ниоткуда, появляется ребенок. Все возможные исследования и анализы говорят о том, что он не имеет причуды, а он берет и размазывает по стенке тонким слоем толпу злодеев. В возрасте 6 лет, спустить такое на тормозах, разве что совсем тупые. Миемота продолжала аккуратно беседовать с парнем, иногда задавала вопросы, иногда рассказывала о себе, но в большинстве случаев отвечала на те вопросы, которые задавал Артем, развернуто и подробно, из-за чего именно ответы и занимали большую часть разговора, даже несмотря на то, что задавал их парень довольно мало. Спустя час разговора, который на удивление ни капли не вымотал парня, тема будто бы сама собой перешла на причуды в целом, и причуду Артема в частности. «У меня нет причуды», — холодным тоном сломал парень выстраиваемую женщиной разговорную паутину. «Это...» — поднял он кружку с чаем, которым его угостила Ясука, а он не нашел в себе наглости отказаться. Заметка. Придумать какую-нибудь конфигурацию векторного щита для защиты от ментального воздействия. Другое. И вылил ее содержимое прямо на руку. «Осторожно!» — подскочила женщина в испуге. Чай-то был горячий, но обжечься Артему было не суждено. Пахнущая травами жидкость замерла в воздухе в нескольких сантиметрах от руки, а после пошла волнами, сжимаясь и разжимаясь. Акселератор проворачивал подобный трюк в аниме всего пару раз, и не с жидкостью, но парень запомнил, а с утра, когда не мог уснуть, от нечего делать попробовал его повторить, слегка изменив. Как-то так, пожал парень плечами, любуясь тем, как висящий в воздухе чай под воздействием его силы принимает всевозможные формы. «Как ты это делаешь?» Завороженно глядя на переливающуюся жидкость, прошептала Миемота-сан. «Секрет», — равнодушно ответил Артем. «Легкое мысленное усилие, и мир окрашивается в серое и замирает. Пара изменений в замкнутом уравнении, возвращение в объективную реальность, и чай тоненьким ручейком вливается обратно в кружку, которую парень все это время продолжал держать во второй руке. Жаль». Немного грустно улыбнулась женщина, а Артем ощутил резкий прилив чувства вины. Заметка номер 2. Срочно разработать метод противодействия ментальным внушениям. Внутренне передернувшись, прокричал в уме парень, ни капли не изменившись в лице. Благо тут ему повезло. Равнодушное и холодное выражение это тело могло поддерживать без особых усилий, даже несмотря на малый возраст. Ну, или благодаря ему. Та самая порода из типа врет и не краснеет, и все в этом духе. Артему потребовалось несколько дней, чтобы окончательно разобраться, куда же он попал. И нет, речь не про новый мир и даже не временные рамки, а про вполне обыденное здание этого немного странного приюта. Хороший ремонт, вкусная пища в столовой, высококвалифицированные специалисты в персонале, и все это при том, что детей здесь было не так уж и много. Информацию, ввиду отыгрываемого молчаливого образа, пришлось собирать косвенными методами. Немного подслушал здесь, смог разобрать пару слов там, и вот, спустя 4 дня, он понял, что же этот приют за зверь такой. Все оказалось просто и даже, в некотором смысле, печально. Здесь жили дети погибших героев и злодеев. Да, вот так вот. При просмотре аниме как-то не задумываешься, что желание иметь свою семью распространяется и на местных маргиналов. Хотя герои здесь, к слову, вполне себе вид деятельности наравне со службами экстренной помощи. При получении лицензии они подписывают самый натуральный контракт, Плюс, им от государства полагается нехилый пакет льготных страховок, и этот приют – одна из них. Бытие героем – опасно. Да, далеко не каждый герой занимается только тем, что мочит всяких злодеев. Хватает и всяческих спасателей, пожарных, исследователей и прочих ребят, но в 90% случаев их работа все-таки связана с риском для жизни, и причуды не всегда компенсируют возможную опасность. Хотя, может показаться, что всевозможными опасными спасательными работами в прошлом мире Артема вполне себе занимались обычные люди и ничего, даже до пенсии доживали, большинство. Однако, тут стоит помнить, что большая часть причуд – мусор. Вспомним состав злодеев из недавнего приключения. Удлиняющиеся пальцы, одеревенение кожи, с уменьшением прочности скелета, даже не смешно. Более перспективным казался парень с электричеством, но и тот слишком долго заряжал свой суперудар. 100 раз можно ему голову открутить. Да даже у, казалось бы, всего из себя такого крутого получеловека полульва, чье имя Артем тогда так и не узнал, была критичная слабость, завязанная на звериное восприятие, из-за которого он, почувствовав себя зажатым в угол, разом потерял всю свою хваленую адекватность. Знал ведь, что никуда не денется, мог бы спокойно сдаться и не рисковать здоровьем. Мало фактов, хорошо. Вспомним учеников самого лучшего класса, самой лучшей геройской академии UA. В голову сразу приходит мелкий фрик, Минета. Да и, откровенно говоря, большинство способностей учеников класса 1А были какими-то неполноценными и пестрили слабостями, хотя именно к этому возрасту сила причуды помаленьку приближается к пику естественного развития. Так и выходит, что наличие причуды даже при борьбе с вполне привычными для человечества опасностями увеличивают шанс выживания лишь на несколько процентов, а опыт и личные навыки все также рулят. Что касается детей-злодеев, Артем самолично убил или сильно покалечил 7, а ведь у них, возможно, были дети, не говоря уже о том, что каждую неделю садят в тюрьмы немалое число всевозможных идиотов и лишают родительских прав. Далеко не все из них достаточно адекватны, чтобы иметь семью и детей, но такие все-таки встречаются, и для того, чтобы их оставшиеся в одиночестве дети максимально влились в общество, существует этот приют. Судя по всему, он имеет нехилое количество спонсоров из самых известных геройских агентств Японии, не говоря уже о том, что пожертвование в этот приют — неплохая самореклама для всяких крупных бизнесменов. И работники тут тоже подобрались на загляденье. Казалось бы, дети героев и злодеев, по сути, двух противоположных полярностей, в одном месте. Все они, как правило, обладают не самыми дрянными причудами, а некоторые только недавно попали сюда из-за того, что их родители погибли из-за действий героя или злодея. Конфликты неизбежны, но их нет, гасится еще в зародыше. Не обошлось, конечно, и без минусов. Геройская пропаганда, ненавязчивая, но чертовски бросающаяся в глаза, если знаешь, куда смотреть. Тематика и мерч всевозможных героев повсюду. Кстати, по количеству конкретного мерча, вполне можно сделать выводы, какое из геройских агентств больше вкладывает в приют денег. Наверное, качество учебы здесь тоже на высшем уровне. Хоть и может показаться, а нафига нужна учеба тому, кто уже окончил школу и вышку. Но тут стоит учитывать, что большинство преподаваемых предметов Артему неизвестны. Изучение языка – жизненная необходимость. Биология, учитывая, что здесь программа уже изменена с учетом причуд, то изучать это было реально интересно. Английский язык тоже не повредит, ибо его знание у парня далеко на не самом высоком уровне, и повторение никак не повредит. Да даже местная литература была интересна и в некотором роде полезна. Конечно, оставались уроки по типу из-за эфисры, но это было необходимое зло, да и совсем уж отрицать их пользу было бы глупо. Правильное формирование тела в детском возрасте тоже важно, иначе вырастет из Артема хрен пойми что, зато неимоверно сильный за счет причуды. Однако, парень помнил, что одной из самых главных слабостей того же акселератора было именно его тело, так что отбрасывать физические тренировки не собирался. Вот что ему реально было совсем уж не нужно, так это математика. Мало того, что он уже все это изучал в прошлом мире, так с новыми вычислительными мощностями все местные задачки были настолько незначительными, что хотелось просто лечь на парту и уснуть. Преподаватели сначала возмущались, но алло, Артем способен щелкать задачи из сложнейшей дифференциальной топологии как 2×2, и это ни капли не преувеличение. Хотя, учитывая специфику этой области математики и ее взаимодействие со способностями векторного контроля, то это и не удивительно. Парню пришлось немного поднапрячься, чтобы уверить преподавателя, что в плане математики он ему дать ничего не может. А после пришлось отбиваться от пребывающего в экстазе от умений ребенка мужика, который попросту горел желанием отправить того на всевозможные олимпиады, а то и вовсе на математические семинары в заведениях высшего образования. Благо, пара слов об излишне доставучем преподе, сказанных между делом в очередном разговоре с Миямото-саной уже на следующий день, учитель математики отстал. К слову о Миямото, с каждым днем та все больше и больше беспокоилась о состоянии Артема, что и неудивительно, учитывая, что незапоминающиеся сны так и продолжали ему сниться, а каждое утро встречала его новой прядкой седых волос. Парень этому уже даже и не удивлялся и относился с некоторой меланхоличностью. Ну, белеют его волосы, ну, глаза немного оттенок поменяли на чуть красноватый. Ну и чё, вторая голова не растет, нет, и даже хвост пока еще не линяет, а значит все не так плохо. Хотя порой в голове Артема и проскакивала мысль, что такой вот пофигизм в его ситуации несколько ненормален, но она тут же давилась не пойми откуда прорезавшимся здравым рационализмом, который просто и незатейливо обламывал все возможные переживания одним простым вопросом. А можешь ли ты, друг мой, что-нибудь в этой ситуации поделать? Странно, конечно, спорить с собственным рационализмом, но, справедливости ради, Артем и не спорил, ведь что-то сделать тут реально не мог. Глава 12. Движение к тишине. Глава 12. Движение к тишине. Помимо всего прочего, именно на четвертый день в пансионат заявилась парочка полицейских. В крохотном мирке, называемом детский приют, любое событие мгновенно становилось всеобщим достоянием, а некоторый дух приключений, который буквально следовал по пятам служителей закона, еще сильнее влиял на всеобщий детский недуг, шило в заднице. В этой парочке Артем узнал Юрика, а та, увидев провожающего их взглядом парня, тепло улыбнулась, помахав рукой. Путь полицейских лежал в кабинет самой опасной личности приюта. «Проходите». Чуть повысив голос, ответила на стук в деревянную дверь женщина. Створка почти беззвучно растворилась, и уютный кабинет, гостем которого еще совсем недавно был Артем, вошли два человека в синей полицейской форме. «Миямото-сан», — поклонилась девушка с тремя глазами. «Рада вас видеть, Юрика-кун», — искренне обрадовалась женщина. «Я тоже очень рада». «Проходите», — засуетилась Миямото Исука. «Может быть, кофе или чаю? У меня тут есть замечательный сбор у Луна». «Извините, но нет», — произнес второй полицейский, явно перебив почти уже согласившуюся Юрика. «Мы торопимся», — просверлил он взглядом надувшуюся девушку. «Как жаль», — слегка замялась женщина. «Ханза, Данка Ханза», — представился мужчина, на свой лад поняв затруднение Миямото. «Мы пришли по поводу мальчика». «Мальчика, вам так и не удалось узнать даже его имени?» — поджала губы Исука. «К сожалению, нет». Проигнорировал нотки недовольства в голосе женщины полицейский. «Ни свидетельства о рождении, ни документов на принятие в приют, из которого его забрала банда злодеев, ничего. О том, что этот ребенок существовал, нет почти никаких свидетельств, кроме устного подтверждения детей и некоторых воспитателей». Скривившись, сплюнул последнее слово Ханза. «Но даже они ничего не знают. Только то, что парень, беспричудный и очень этим тяготился, постоянно пытаясь найти свою причуду. И ему это удалось. Да», — слегка передернулась всем телом молчавшая до этого момента Юрика, вспоминая недавний случай в полицейском трейлере. «Удалось. Нашим ведомством был оформлен запрос на создание новых документов». Закопался в папку с бумагами, которую держал в руках единственный мужчина в кабинете. «Процесс пока идет, но имя и фамилия уже были подобраны. Имя – Рёта, фамилия – Арай, иероглифы – новый колодец, последний в значении глубокий. Все документы будут созданы на это имя. Ваша обязанность – донести это до мальчика. Так как он ничего не помнит, то проблем быть не должно». «Как цинично», – недовольно сощурилась Исука. «Да и над именем вы тоже не сильно постарались. Хотя ему подходит». «Я тоже так подумала», — поспешила влезть в разговор Юрика. «Рёта, крепкий, это точно про этого парня», — улыбнулась она. «Как он тут, кстати? Мне показалось, что он выглядел несколько иначе, чем 4 дня назад». «Ты, как всегда, наблюдательно», — немного погрустнела женщина. «Думаю, ему снятся кошмары. У него появилось несколько седых прядей волос». «Ах», — прикрыла рот руками Юрика. Даже непробиваемый Ханза слегка нахмурился. «К счастью, он их не помнит. По крайней мере, так он говорит. Что касается ситуации с Рёта в целом, Я никогда до этого не видела настолько настороженного ко всему ребенка. Он даже мне не хочет открыться. На эти слова Юрика ошеломленно прикрыла рот руками. Будучи одной из бывших воспитанниц этого приюта, девушка отлично осознавала характер причуды Миямото Исука. Она была слабой и малоэффективной. Молодая полицейская даже могла с уверенностью заявить, что из всех увиденных ей когда-либо причуд ментального воздействия, способность директрисы приюта самая неудобная. Самым главным ее недостатком является тот факт, что цель воздействия понимает, что кто-то пытается на нее повлиять. Навеиваемые эмоции слишком контрастно смотрятся на фоне собственных, которые, между прочим, цель тоже продолжает ощущать, что создает некоторую двойственность ощущений. Если женщина использует причуду на изначально негативно настроенном по отношению к ней человеке, то, вероятнее всего, получит в результате лишь еще больший негатив, а если этот человек относился к Исука нейтрально, то после воздействия, как минимум, будет несколько насторожен по отношению к той, кто пытается на него ментально повлиять. Так уж устроена природа человека. Слишком уж люди боятся за свои мысли и собственное «я», отчего любые попытки как-то повлиять на них воспринимают очень остро. И, казалось бы, очередная мусорная ни на что негодная причуда. Проще забыть и не применять, но женщина нашла способ. Дети, даже самые настороженные и побитые жизнью, они все еще сохраняют в себе огонек бесхитростности и веры в лучшие, отчего вполне поддаются воздействию. Это может смотреться со стороны неприглядно, но Исука никогда не злоупотребляла своей причудой и не давала повода для других усомниться в своих помыслах, будучи безмерно преданной своей работе. Когда я пыталась сгладить его настороженность своей причудой, она подействовала лишь миг, после чего я ощутила. Женщина зябко передернулась и потерла ладонями плечи, а в голове Юрика сам собой всплыл отчет, который она прочитала после инцидента в трейлере. Глядя на раздавленные, изломанные, поджаренные, проткнутые и пускающие слюни тела на фото и читая анализ произошедшего, написанный лично Наома Сейсаном, она, впервые с того дня, как устроилась в полицию, пришла в самый настоящий ужас. С того момента я больше не пыталась слишком ярко воздействовать на него, лишь самый минимум, абсолютно нулевой результат, разве что хоть как-то начал идти на контакт, но то, скорее, лишь его заслуга. «Поясните, пожалуйста», — подал голос молча анализирующий до этого момента слова женщины Ханза. «Он не создает впечатления ребенка, чрезвычайно серьезен и собран, не говоря уже о его аномальной эрудированности в некоторых вопросах, например, математика», — не задумываясь мгновенно ответила Исука. «Мне пришлось чуть ли не силой отбиваться от Кагиямы-сана, который настаивал на том, что мальчик уникум и его таланты в области математики требуют самой качественной огранки. Все прочие преподаватели также весьма лестно отзывались о мальчике. Ошеломляющая обучаемость. Именно такую характеристику мне выдали все, кому выдалась возможность поработать с ним. Интересно», — задумчиво поднял глаза к потолку мужчина. «А что по поводу его причуды? Ничего точного не могу сказать», — покачала головой женщина. «Кроме того, что его способность крайне универсальна и работает на непонятных мне принципах. В отчете всемогущего было предположение на этот счет», — пробубнил себе под нос Ханза, листая так никуда и не девшуюся из его рук папку. «Вот, влияние на окружающее его явление в радиусе, как минимум, 1,5 метра. Некоторую ясность внесли показания одного из злодеев, по прозвищу Зверь. Концептуальное отражение физических явлений. Это вписывается в то, что мне уже удалось увидеть», — кивнула головой Исука. «Однако, чем бы ни была его способность, но это не только отражение. Хм, спрашивать напрямую пробовали?» «Да, безрезультатно. Жаль. Ну да ладно», — чуть встрепенулся мужчина и бросил взгляд на наручные часы. «Вызовите его сюда. Нам нужно проконтролировать доведение до мальчика информации о его личности, а после мы откланяемся». «И так задержались?» «Конечно», — покорно кивнула женщина и притянула к себе стоящий на углу микрофон для связи с секретарем. Разговор с директрисой приюта и полицейскими прошел несколько скомканно и настораживающе. Рёта Арай — не самые плохие имя и фамилия, учитывая, что принадлежали они явно не телу мальчика, в которое попал Артем. Понять это было несложно. Некоторая скованность Миямото Исука и реакция старой знакомой из полиции легко сложились в единую картинку. В принципе, все было понятно. Если найти какую-то информацию о родителях ребенка в полиции не смогли, а документы в прошлом детском приюте были подчищены, то создание новых было вполне обыденным шагом. А если еще и учитывать тот факт, что Артем вполне правдиво утверждал, что прошлых своих имени и фамилии не помнит, то такой расклад был наиболее логичным. Хотя Артем был бы не против поучаствовать в выборе своего нового имени, хотя бы в роли этакого судьи. Если проще, то хотелось бы иметь выбор больше, чем из одного варианта, но тут скорее взыграло его ЧСВ. После окончания беседы, полицейские ушли, пообещав зайти на днях еще раз, а миленькая, несмотря на наличие дополнительного органа зрения, девушка пожелала ему удачи. Миемото-сан тоже не стала надолго задерживать парня и отправила его обратно на вечернюю прогулку, откуда его и вытянули на эту беседу. Хотя прогулка это несколько громко сказано. Пансионат приюта находился на краю города и занимал немаленькую территорию, большей частью которой был обширный парк, по которому и устраивались прогулки для детей. Проигнорировав улыбнувшуюся его приходу воспитательницу, которая присматривала за порядком, Артем влился в компанию детей, чтобы через десяток секунд вновь незаметно отделиться от нее в стороне. Своего отношения к спиногрызам парень не поменял и по-прежнему старался держаться обособленно. Остановившись на обочине выложенной камнем дорожки, Артем поднял свой взгляд на небо. Векторный щит спокойно глушил окружающие парня детские голоса и энергичные крики, чрезвычайно точно выделяя среди окружающих его звуковых колебаний те, которые Артем совершенно не горел желания слушать. Сейчас он слышал лишь шелестящие на ветру листья и далекий стрекот цикад. Отчего-то накатила грусть. Вся эта ситуация, имя которое ему не принадлежит, новая обстановка, детское тело и полная неопределенность. Почему-то именно в этот момент они разом навалились на плечи парня, и Артему резко захотелось оказаться где-то далеко-далеко и, желательно, в одиночестве. Хотя бы на пару часов. Он продолжал смотреть на облака. Небо манило своей необъятностью и свободой, тишиной. В голове само собой всплыло простейшее уравнение. С первого момента осознания своей силы Артем думал об этом, но решение нашлось лишь недавно, во время экспериментов по контролю воды. Парень научился контролировать уже запущенную систему уравнений, не входя в состояние персональной реальности. Он не мог воздействовать на саму структуру и первооснову уравнения, но вполне мог менять значение переменных без того, чтобы останавливать в собственном восприятии течение времени. Миг и весь окружающий мир посерел и замер, а все окружающие звуки пропали. Для активации способности все равно требуется начальный толчок, который можно осуществить лишь войдя в персональную реальность. Пара мгновений на создание структуры, неуловимый миг на вычисление и энергия НД-поля продавливает в объективную реальность воссозданный алгоритм. Мир вновь обретает краски и набирает ход, а Артем, легким мысленным усилием, подхватывает подвешенное уравнение и начинает медленно менять под заранее обдуманные параметры. Тело наливалось легкостью. Направленный четко вниз вектор гравитационного притяжения по чуть-чуть слабел. Несмотря на кажущуюся простоту эффекта, само уравнение учитывало в себе очень многое. Не хотелось бы совсем обнулить свою массу и, перестав быть частью гравитационного поля, попросту покинуть атмосферу Земли. Мягкий толчок самыми кончиками пальцев и почти невесомое тело слегка подбрасывает вверх, сантиметров на 30, не более, но уже этого было достаточно, чтобы сердце Артема резко ускорило ритм от обуревающего парня восторга. Оценив расстояние до Земли, парень вновь вернул свой взгляд в небо. Краем глаза он смог углядеть шокированно распахнутые глаза девушки-воспитателя, но никакого значения этому не придал. Все его внимание занимали только небо и плавная корректировка впечатавшегося в сознание уравнения. Так и не достигнув нуля, вектор притяжения был перенаправлен на 180 градусов, а вместо медленного оседания к земле, Артем начал по чуть-чуть подниматься выше. Еще миг и сила вектора, под постоянными вливаниями энергии, начала нарастать, а скорость взлета расти. Воспитатель в панике кинулась в его сторону, что-то крича, но все было бесполезно. Векторный щит исправно отсекал лишние шумы, пуская к своему обладателю лишь нарастающий по мере взлета шум листвы. Всего пары минут хватило, чтобы этот шум начал утихать, но уже по причине того, что высота становилась все больше и больше, отдаляя Артема от земли. Глава 13. Движение в будущее. Глава 13. Движение в будущее. Это был чистейший восторг, чувство свободы, ощущение невесомости. Полет всегда был мечтой для людей. Да, с постройкой самолетов и прочих летательных средств тяга к безграничному небу у людей несколько поутихла, но большинство, в душе, продолжают мечтать, воспарить ввысь, без всяких технологических приблуд, лишь своими силами. Восторг, глядя на постепенно уменьшающийся пейзаж под ногами, Артем ощутил, как что-то, что незримо давило на его плечи с момента попадания, сходит на нет. Ха-ха-ха-ха, он смеялся, впервые с того дня, когда попал в чужое тело в другом мире. Даже, приглушив паранойю, немного поменял настройки векторного щита, чтобы ощущать бьющий в лицо ветер. При этом щит все так же продолжал блокировать низкие температуры, не давая детскому телу продрогнуть на такой высоте. Бросив взгляд на простирающийся под его ногами парк, Артем увидел, как в том месте, откуда он взлетел, постепенно собирается толпа, и как-то ему резко расхотелось приземляться. Чужая забота давила, а Артем был уверен, стоит его ногам вновь коснуться земли, как его изведут своими участливыми вопросами и мягкими порицаниями. «Полетаю-ка я еще немного», — со слегка померкшей улыбкой прошептал парень себе под нос и развернулся в сторону виднеющейся вдалеке громад многоэтажек. С того момента, как Артем под воздействием своей способности векторной манипуляции поднялся в воздух, прошло несколько часов. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, а в свои права вступил ночной мрак. Однако, большой город никогда не спит. Шум машин, отсветы бесконечных фонарей и фар, поднимающиеся в небо и гул голосов, не стихающий даже в самую темную ночь. К этому моменту восторг Артема уже несколько утих, а адреналин постепенно выветривается из организма, уступая место легкому покалыванию и приятной усталости. Сам парень мирно сидел на краю самого высокого здания в ближайшем городе и залипал на открывшийся вид, на послевкусие от полета, на странную двойственность ощущений. Знаете это чувство, когда стоишь у очень высокого обрыва, то самое тянущее чувство в самом низу живота. Даже несмотря на то, что Артем ясно понимал, что опасность разбиться от падения с высоты ему уж точно не грозит, его подсознанием продолжало выдавать подобные финты и ощущения. Это было необычно. Векторный щит уже не блокировал окружающие парня звуки, и он вовсю наслаждался звуками городской суеты. Из такого вот медитативного состояния Артема вывел странный звук за его спиной, однако парень даже не повернулся. Все еще несколько непривычное векторное восприятие в уме парня уже обрисовало появившуюся на крыше фигуру. «Привет, юный Арай!» — послышался брутальный голос, а спустя несколько секунд, рядом с Артемом, также свесив ноги с крыши, присела немаленькая фигура героя номер один. «Тебя все ищут, беспокоится, всемогущий!» — скосил взгляд на незваного гостя парень. «Меня зовут не так», — вновь отвернулся к видам города он. «Ты что-то вспомнил?» — радостно удивленным тоном спросил мужчина. «Нет, и все равно утверждаешь, что это имя тебе не принадлежит». «Да», — всемогущий ошеломленно уставился на равнодушного ребенка. «Я просто знаю это, без подробностей. КХМ, ты поэтому сбежал?» «Нет», — все тот же равнодушный ответ, от которого герой вновь прокашлялся. «Я не сбегал, просто хотел подумать», — несколько расщедрился на слова Артем. Всемогущий вновь несколько растерялся, окидывая парня взглядом. Слишком сильный контраст, всего лишь шестилетний ребенок, а его манера общения и мысли, даже озвученные детским голосом, скорее даже особенно из-за этого, вызывали какое-то почесывание внутри черепа. «То есть ты все-таки вернешься?» — неловко уточнил у Артема герой номер один. «Не нужно считать меня глупее, чем я есть», — несколько непонятно ответил парень, даже и не думая заканчивать мысль. Всемогущий вновь задумался. Ответ получился многозначительным и в немалой степени ставил точку в дальнейших расспросах. Разговор заглох. Артем совсем не тяготился повисшим неловким молчанием и все так же продолжал меланхолично взирать на город у своих ног, думая о чем-то своем. А вот всемогущий явно чувствовал себя несколько неуютно. «Ты не говорил, что умеешь летать?» — попытался завести разговор мужчина. «Не говорил», — слегка кивнул парень и вновь замолк. «Как неловко», — простонал в уме герой номер один. «А, всемогущий Сан», — холодно перебил мужчину Артем. «Заткнитесь, пожалуйста». Всемогущий окончательно выпал в осадок. Говорит и говорит, говорит и говорит. Что сложного, просто посидеть молча? Раздраженно бурчал в уме Артем, чуть скосив глаз на сидящего рядом героя. А тот выглядел не очень. Даже его рога из волос, казалось, поникли. Обиделся мужик. Артему даже немного совестно стало. Ну серьезно, он специально подальше от всех свалил, чтобы посидеть в одиночестве, а тут этот. С другой стороны, Всемогущий явно был героем с большой буквы и действительно беспокоился о мальчике. А некоторые моменты из канона еще больше намекают на то, что местный герой номер один – мировой дядька. Вспомните хотя бы, как он одевается, и речь не про геройский костюм, а про повседневную жизнь Всемогущего, о которой сказано не так уж и много. Но одно можно сказать точно, он выглядел не особо богато, не в обиду ему сказано, а ведь на своем образе он должен загибать попросту огромные деньги. Участие в рекламных акциях, продажи мерча, банальная зарплата за геройскую деятельность. И где все эти богатства? Почему в аниме он выглядит и воспринимается как самый обычный человек среднего достатка? У Артема были мысли по этому поводу, которые частично сходились с одним его прошлым предположением. В приюте больше всего было мерча именно Всемогущего. Да даже в тех обрывках воспоминаний бывшего владельца тела о прошлом приюте было предостаточно кадров, в которых мелькали всякие игрушки и фигурки, изображающие брутального героя. Вывод прост: все свои деньги Всемогущий жертвует на благотворительность или еще что-то в этом роде. Стоило этой цепочке мыслей сомкнуться и выдать наиболее вероятный ответ, как совесть Артема начала грызть его с удвоенной силой. «Юсь, а?» – чуть дернулся мужчина от неожиданно пробубнившего себе что-то под нос мальчика. «Я извиняюсь, грубо получилось, не хотел, растерянно уставился Всемогущий на так и не повернувшегося к нему мальчика. Однако, несмотря на его слова и несколько смущенный тон, профиль его лица стал еще более холодным и бесстрастным. Разве что, значительно более сильное, чем у обычных людей зрение героя номер один, смогло различить едва заметный румянец, появившийся на щеках мальчишки. Цундере. Всемогущий чуть было не выкрикнул этого весь голос, но сумел сдержаться, ограничившись лишь мыслями. «Ничего страшного», — заметно воспрял духом мужчина. «Я сам виноват, что лезу тут к тебе». «Так и есть», — мгновенно пришел ответ, от которого герой чуть было не закашлялся. «КХМ, мда, то есть, извини», — вновь пригорюнился. Артем с трудом сдержал раздраженный вздох. «Ладно, засиделся я, полечу назад», — решил позорно ретироваться из этой ситуации парень, вставая на ноги. «А?» – растерянно вопросил Всемогущий, но секунду спустя вновь приободрился. «Не нужно, вы слишком медленный», – ответил Артем, повернувшись всем телом к герою и, пока тот хлопал ртом на это заявление, завалился на бок, попросту падая с многоэтажки вниз. «Юный Арай!» – взволнованно подскочил на месте Всемогущий и спрыгнул следом, чтобы в следующий момент его вбило в стену ударной волной, созданная из-за прорыва парнем звукового барьера и которую он намеренно не погасил своими способностями. «Ух!» — отлепил себя от каменной кладки мужчина, ошеломленно глядя на то место, где пару мгновений назад падал в бездну мальчик. Разумеется, там уже было пусто. Проблем с возвращением обратно в приют не было никаких. Полученные вместе со способностями к вычислениям навыки пространственного мышления без каких-либо проблем картировали в голове парню всю местность, которую тот успел облететь. Он даже успел побывать в том месте, где был вход в подземную базу злодеев, из которой парень свалил совсем недавно. Там до сих пор все было оцеплено полицией. После того, как он вернулся, Артема, как он и ожидал, стали мягко, но несколько нервно отчитывать за его побег, а тот просто выкрутил подавление звуков векторным щитом на максимум и лишь индифферентно зырил в ответ, выбивая Миямото и Сука из колеи. Выходка с полетом пускалась парню еще несколько дней. Казалось, что все воспитатели приюта заключили пари на то, кто сможет раскрутить Артема на эмоции, но тот все так же крайне вяло шел на контакт. Однако опыт полета и мимолетный разговор с Всемогущим все-таки несколько поправил психологическое состояние парня, и его отношение к окружению изменилось. Пока незначительно, но уже что-то. А та же Миямото-сан этому была только рада. Все шло своим чередом. Артем продолжал демонстрировать положительную динамику в своей социализации. Разве что все так же не общался с детьми и каждую ночь видел странный сон, от которого на его голове появлялось все больше белых волос, отчего штатные психологи несколько беспокоились. Однако сам Артем уже через полгода на это забил. Тем более, что его даже головная боль, сопутствующая этим снам, больше не мучила. Да и, честно говоря, нравилось парню его постепенное преображение. Да, его образ постепенно и потихоньку подгоняется под персонажа, чьими способности он владеет, но различия имелись. Артем не стал забрасывать собственное физическое развитие и ни одного дня не пропускал утренние зарядки и пробежки. Да и вообще, он старался побольше двигаться. Без перегибов, конечно, Все-таки в таком возрасте легко напортачить и получить какую-нибудь травму, которая будет пускаться до конца жизни, так что Артем был максимально аккуратен. Упражнения на гибкость, немного кардио и очень много висения на турнике. Все-таки хотелось иметь тот же рост, что и в прошлой жизни, а не средний японский. А Артем был высоким. Начали давать результаты потуги Артема в изучении местного языка и прочих уроков. Парень уже спокойно мог изъясняться на родном для этого теле японском и мог читать и писать на уровне своего владения русским. Он сам удивился скорости своего обучения, но все это было благодаря памяти. Увеличение вычислительных мощностей мозга не могло не сказаться на всех прочих областях этого сложного органа. Память стала значительно лучше. Еще не идеальная и даже не фотографическая, но достаточно неплохая, чтобы стать очень полезным подспорьем для постепенной интеграции в новый мир. Среди местных детей он был, в некотором роде, изгоем. Но, как можно догадаться, со всем этим не тяготился. Тем более выражалось все это лишь в полном игнорировании его персоны. Еще бы, попробовали бы они как-то по-другому доколупаться, и Артем не стал бы сдерживаться, ответив детям со всей выдумкой и серьезностью. Разумеется, без прямого причинения вреда или чего-то столь же банального. Дети жестоки. Стоит даже одному из их компашки знатно опозориться, как остальные поднимут его на смех, даже несмотря на то, что еще недавно назывались ему лучшими друзьями. Артем мог это обеспечить, знатно припугнув парочку из самых ретивых и доведя их до слез. После этого, доставать Тихоню и Заучку больше никто не пытался. Так и жил Артем себе спокойно, изучая то, что нужно знать для жизни в местном обществе и всесторонне исследуя свою способность векторного контроля. А последовать там было что, стоило только вспомнить аниме, где акселератор вытворял какие-то совершенно дикие вещи со своей способностью, как мозги скручивались в трубочку. Использование векторного контроля на расстоянии было такое, всего лишь топнув по полу, акселератор мог заставить здорового меха в паре десятков метров от себя взлететь в воздух. А чего только стоят те каменные колонны, которые он каким-то образом формировал из однородной каменной породы. А укрепление структуры предмета, многослойное воздействие на воздух, с помощью которого этот психопат формировал вакуумную сферу, в центре которой формировался шар плазмы из-за излишне сжатого воздуха, который стремился заполнить вакуум. Все это было реализовано хрен пойми как и хрен пойми зачем, при этом, куда более простые в исполнении, и не менее полезные в применении вещи по типу искажения векторов света, для создания эффекта оптической невидимости и та же банальная левитация посредством изменения вектора гравитации этим типом вообще не использовалась. В общем, у Артема было предостаточно работы по изучению свалившегося рояля, и он был от этого в восторге. А через 3 года дал знать о себе Канон. Герой номер 1, всемогущий, столкнулся в жестокой битве со злодеем все за одного. Глава 14, движение в Юэй. Глава 14, движение в Юэй. Красный цвет уже действовал на нервы, а испещренное кляксами фиолетовое небо заметно поднадоело. 6381. Снова девушка. Та же форма, та же внешность, тот же громоздкий прибор, валяющийся обломками где-то в стороне. В этот раз сломаны кости. Все. Причем главному герою сна, глядя на девушку, отчего-то казалось, что на протяжении всего процесса перемолки девушка еще была жива. Однако, каких-то эмоций этот факт не вызывал. Все та же скука. Разве что было слегка любопытно, как же будет убита следующая. Вывернута наизнанку, раздавлена многократным усилением вектора гравитации, может быть неизвестному убийце хватит навыка полностью остановить брауновское движение вокруг юного тела? Ну а что, движение микроскопических частиц в газовой среде тоже выражается векторами. Он уже привык к этой бесконечной дороге, усеянной трупами. Привык каждый раз находить за углом очередное мертвое тело идентичной всем прошлым девушке. Мысль о том, что еще недавно эта девушка была жива, уже казалась какой-то странной и непонятной. Бред. Вспышка. Опять странный сон. Пронеслась в голове рёт и вялая мысль, пока тот, лениво потягиваясь, вставал с кровати. Последние пару лет интенсивность незапоминающегося сна пошла на спад, и снился он едва ли раз в неделю, а неприятные ощущения, преследовавшие парня по пробуждении в первые разы, сошли на нет всего спустя пару месяцев после попадания в мир МГА. И да, Рёта уже давно сроднился со своим новым именем и даже в уме называл себя так. Незачем цепляться за прошлое, которое не вернуть. Скатившись с кровати, парень, не одеваясь, приступил к зарядке. 8 лет аккуратной, но довольно тщательной работы над собой не прошли даром для внешности Рёты. Не сильно объемные, но весьма рельефные, особенно для его возраста, мышцы плавно перекатывали под кожей, отзываясь на создаваемую парнем нагрузку. Уделять много времени разминке Рёта не стал, только мышцы и связки немного разогрел, после чего накинул футболку и шорты и вышел на улицу. Солнце еще не успело взойти на всю свою силу, так что на улице царил легкий полумрак, но несмотря на раннее время то тут, то там уже можно было заметить редких прохожих, спешащих по своим делам. Вставив в уши капельки наушников и включив плеер, парень бросил аппарат в карман и, застегнув его на замок, побежал легкой трусцой по привычному маршруту. Выбежав из ворот общежития, едва заметно кивнув охраннику ночной смены, для которого вид выбегающего с территории парня уже был привычным, Рёта побежал в сторону располагающейся неподалеку школы. И да, местом обитания парня уже был не тот приют, куда он попал 8 лет назад. Там Рёта прожил всего 5 лет. По сути, лишь ради окончания начальной школы и получения всех возможных выписок о своем адекватном состоянии, после чего подал запрос на перевод в общежитие, который был довольно легко одобрен. Оно и неудивительно. Все преподаватели до последнего отзывались о парне очень положительно, особенно указывая на его неконфликтность. А с кем там конфликтовать-то? С детьми? ФФФ, даже не смешно. С учителями? Не было смысла. Да и те самые галочки в личном деле, подтверждающие его психическую стабильность, Рёте были необходимы. Хотя бы ради того же перевода в общежитие и, следовательно, уменьшения контроля.